Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Это было крайне неспокойное утро. Едва я легла спать, в двери вновь постучали, и на этот раз посетителю требовался Ниран, который даже не успел выяснить, зачем ко мне приходили аристократы. Ниран ушел, заперев вход магией. Но вскоре мой тревожный сон был нарушен чьими-то криками, после топота многочисленных ног по улице, затем взрывом где-то далеко, но взрывом столь мощным, что дрожали стекла. Стоит ли говорить, что я не выспалась совершенно? Бессонная ночь по вине лорда Илахара, излишне раннее утро, благодаря благородству лорда Экноса, и чрезмерно шумный город. В итоге я поднялась совершенно не выспавшаяся и с больной головой. Боль сняла магия, чувство усталости также, но осталось ощущение нереальности происходящего, и оно становилось только сильнее. Я поднялась, торопливо позавтракала одним из оставленных для Нирана пирожков, к которым он так и не прикоснулся, собралась и, выйдя из дома, изменила маршрут следования к лечебнице так, чтобы пройти мимо торговой улицы. Каково же было мое искреннее удивление, когда я свернула на улицу Злотых и обнаружила абсолютно все лавки закрытыми. Все! Ни лавка господина Урнаса, торгующего готовыми рубашками и открытого до полуночи, ни лавка господина Натаргас, в которой всегда можно было купить плащ, в любое время и любую погоду, ни все остальные лавки не были открыты. Решив, что усталость сыграла со мной плохую шутку, и я поднялась слишком рано, взглянула на городские часы, благо башня как раз располагалась в поле моего зрения, и увидела ожидаемое — половина восьмого утра. Лавки открываются в 7. Тогда почему все закрыто? К сожалению, времени выяснять у меня не было, а потому, торопливо миновав половину торговой улицы, я свернула к лавке госпожи Лавейка, нитка и иголка, и вежливо постучала в дверь. Мне открыли не сразу. Для начала там за дверью затаились. Затем приоткрылось окошко наверху, на втором этаже, откуда высунулась престарелая служка госпожи Лавейка, подслеповато прищурилась и только после этого выдохнула. «Это Найриша!» Меня здесь знали и знали отлично. Именно здесь я заказывала большую часть оформления для чайной и потому была уверена, что впустят. Так и оказалось. Дверь мгновенно приоткрылась, и госпожа Лавейка громко прошептала. «Входи же быстрее!» Я почти вбежала, так как едва подошла ближе, госпожа Лавейка, ухватив за руку, втянула в лавку, после торопливо заперла дверь, задвинула все засовы, прошла в середину лавки, откинула крышку люка и крикнула домочадцам. «Найри, это все спокойно!» Где-то там в темноте заплакал ребенок, новорожденный старшей дочери госпожи Лавейка. Заплакал, а потом закашлялся. Нехорошо так. «Кашель сухой!» — воскликнула я. Госпожа Лавейка судорожно вздохнула и прошептала. «Да, и жар всю ноченьку мучил». «Так что же вы его в сырой подпол?» — возмутилась я. «Госпожа Осета, выходите немедленно!» Но на мой возглас госпожа Лавейка отреагировала крайне странно. Быстро подошла и закрыла мне рот ладонью. А когда поняла, что я буду молчать, сурово кивнула, убрала руку и зашептала. «Ох, леди Сайрен, всегда вы были наивны и добрые, ничего плохого вокруг не видите, да не замечаете. Ужель внимание не обратили, что закрыты лавки все? Видели ведь?» Я была вынуждена кивнуть, подтверждая, что видела. Сплеснув руками, дородная женщина, которой не помешала бы похудеть, дабы снизить нагрузку на больное сердце, укоризненно головой покачала и спросила. «Да неужто не знаете ничего, Найрина?» «Нет», — недоуменно ответила я. «Ох, Найрина!» Госпожа Лавейка как на больную посмотрела на меня. «Горе у нас, Найрина! Магия вернулась, маги в городе! Под рассвет погрома были в 3 кварталах от нас. Эти-то оголодавшие, от силы своей одуревшие в лавки врывались, брали, что приглянется, на женщин. Оно ж как, леди Сайрен, если к магу магия вернулась, он же уже себя выше всех почитает, жизни людей простых не ставит ни во что, да». Вдруг закашлялся ребенок. «Да так нехорошо, что я отсюда расслышала, как мокрота в легких ходит». «Простите, госпожа Лавейка», — прошептала я торопливо, направившись к входу в подпол. «Я сейчас, и да расскажете». Лестницу искать не стала, спустилась, используя простейшее заклинание левитации. Подпол осветила тремя огненными шарами и увидела, что здесь не только семейство госпожи Лавейка, но также семьи торговцев Унтасан, Амера, Илгатан, все с детьми, женами, прислугой. «Доброго дня вам!» — поздоровалась я торопливо и отметила, что у жены господина Амера тахикардия, и ей требуется помощь. Но не столь срочная, как новорожденному малышу, которому и так было плохо, а уж в условиях сырого подвала. «Что же вы его мне в лечебницу не принесли, госпожа Асета?» — возмущенно спросила я у матери, стремительно подходя и забирая из ее несопротивляющихся рук корчащийся в судорогах сверток. Села, от меня тут же отодвинулись, простерла раскрытую ладонь над ребенком. Все было плохо. Все было крайне плохо. «Да что же вы! У меня добрых слов не осталось. Госпожа Асета, он бы до вечера не дожил!» И, закрыв глаза, я принялась сбивать жар. Первое, что необходимо было сделать. И что не выходило толком вовсе, потому как малыш оказался совершенно обессилен. Прекратив, я купировала мокроту, резко нажала на живот ребенку, и та, повинуясь магической капле, покинула его легкие. Сожгла рассадник инфекции, после чего повернулась к застывшей девушке и приказала. «Покормите его сейчас, пожалуйста, быстро. Мне нужно сбить жар, а не выходит. Тут лучше действовать естественным способом». Она не взяла ребенка и не сказала мне ничего, просто испуганно молчала. Вопрос задал господин Унтасан, и задал он его нехорошим тоном. «Леди Сайрен, к вам вернулась магия?» Мне не понравилось молчание, повисшее в темном мрачном подполе после этого вопроса. Мне не нравилось и другое. Госпожа Асета смотрела на меня, а не на своего младенца, которому нужна была помощь. Я поняла, что у девушки шок. Повернулась к ее супругу, господину Асету, который держал скобяную лавку у городских ворот, и сказала ему. «Ребенка нужно покормить, иначе даже со всей своей магией я не смогу спасти его. Прикройте жену, я понимаю, она испытывает стеснение. Но малышу нужно грудное молоко, сейчас!» Мужчина как-то растерянно посмотрел на сверток, который я продолжала держать, и произнес. «Так не может он кашель и...» «Я уничтожила мокроту, купировала кашель на некоторое время. Маленькому нужно поесть. Займитесь!» И протянула ребенка отцу. Расчет оказался верным. Господин Асета тихо приказал жене. «Повернись ко всем спиной и расстегни кофту». Я одобрительно кивнула и, поднявшись, сообщила. «У вас 7 минут, потом я смогу закончить лечение». С этими словами, миновав подпол, я подошла к госпоже Амера, без слов опустилась перед сидящей женщиной на колени, приложила обе ладони к области ее сердца. Женщина лишь вскрикнула, когда моя магия начала действовать. «Что за траву вы начали пить?» — не прерывая лечения, спросила я. «Что-то, оказавшее подавляющее влияние на весь ваш организм». Та побледнела, хотя и так была чрезвычайно бледна, и с трудом выговорила. «Семена лейника». Я припомнила эту степную траву, которой в народе приписывали чуть ли не свойства панацеи. Хмуро взглянула на женщину и прямо спросила. «Зачем?» Госпожа Амера замялась, после руки ее затряслись, и она едва слышно ответила. «Эк, девок-то уже 7 же!» Одной рукой продолжая лечение, вторую опустила до уровня живота чуть ниже и была вынуждена сообщить. 8-го носите». Вскрикнув, госпожа Амера задрожала и собиралась запричитать, но я отрезала достаточно жестко. «Если вам требуется контрацепция, зайдите в лечебницу, я выдам требуемую настойку. А то, что вы пили, убило бы и вас, и нерожденного ребенка в течение 2 месяцев. Сколько раз можно говорить? Не принимайте травы, если не осведомлены о последствиях». А после еще раз проверила зародыш и сообщила. «Мальчика носите». И сразу ощутила, как замерло ее сердце. Замерло, а затем забилось столь стремительно, что я сумела откорректировать все гораздо быстрее, чем планировала. И, завершив, поднялась, вернулась обратно к чете Асета, забрала малыша, села и только потом вспомнила, что у меня что-то спросили. наложив ладонь на грудь новорожденного, принялась вливать в него магию по капле и попросила. «Господин Унтасан, простите, пожалуйста, отвлеклась. Вы что-то спросили?» Ответом мне было растерянное. «Ничего, леди Сайрен, вы простите». «Ну что вы», я пальцем прикоснулась к носику заулыбавшегося мне ребенка. «Моя вина», — не ответила сразу. «Я сегодня на редкость рассеянная». Откуда-то из-за угла престарелая служанка вдруг сказала. «Вопрос был про магию, что она вернулась». «Вернулась, да?» — не задумываясь, ответила я, уничтожая воспаление в малыше. «Так уж 3 дня как? Ко мне еще 2 профессорам в лечебнице. Вы не знали?» «Нет», — глухо ответил господин Унтасан. «Да как же?» Я продолжала исцелять, и потому головы не поднимая, смотрела только на ребенка. «Мы стольких вылечили, а недавно и Магианна Сойер присоединилась, так всю лечебницу выписали за 3 дня». Пауза, и я почему-то добавила. К вечеру вновь заполнилась. «Но я хоть на ночь домой ухожу, а профессора днюют и ночуют в лечебнице». «О, госпожа Асета, какое счастье, что я к вам сейчас зашла. До вечера малыша бы не стало. И вот скажите мне, почему вы в лечебницу не пришли?» «Так магии не было», — сказала все та же пожилая женщина. «Магии не было», — согласилась я. «А знания все остались. Мы лечили людей и без магии все время. В любом случае, лучше было прийти в лечебницу и узнать». Я сделала глубокий вдох, готовясь к последнему асану. Выдох, всплеск магии, и последняя инфекция погибла. Малыш дернулся, потом запищал, перепугавшись вспыхнувшего света. Я улыбнулась ему, погладила по носику, и маленький утих с интересом, глядя на меня. «Кормить его сейчас больше». «Я передала ребенка отцу. И вашей супруге больше питья теплого. И не нервничать, не болейте». С этими словами я поднялась, извинилась перед всеми за то, что вынуждена их оставить, после чего взмыла вверх, и вот, оказавшись в лавке, подошла к госпоже Лавейка и спросила. «Так о чем вы там говорили?» Женщина вдруг заплакала. Я понять не могла, что случилось. Она стояла и плакала, и на меня так смотрела, что вовсе неудобно стало и не по себе. «Госпожа Лавейка», — растерялась я, — «вы... что случилось?» «Да ничего, ничего, Найришенька». Она достала платок, вытерла мокрое лицо и спросила. «А зачем приходила-то?» И вот тогда, смущаясь и подбирая слова, я призналась, что мне нужны носки, мужские, большие, и нитки, чтобы их вышить. Сложно передать словами выражение лица госпожи Лавейка, когда она услышала мою просьбу. Мне же пришлось продолжить. «Я точно знаю, что нитки для вышивки я могу приобрести у вас, как и пяльца, наперсток и руководство по вышивке. Носки у вас не продаются, знаю, но я буду очень благодарна, если вы подскажете, где я могу их приобрести». Лицо госпожи Лавейка странным образом вытянулось, взгляд стал окончательно потрясенным, я же поспешила продолжить. «Мне нужна только 1 пара и серебряные нитки». Женщина кивнула, однако под ее внимательным взглядом я ощутила себя до крайности необычно. Затем госпожа Лавейка спросила. «Леди Сайрен, а вы вышивать умеете?» «Нет», — была вынуждена признать я. «Но зашиваю хорошо, шрамов не остается». «Ага», — выдохнула госпожа Лавейка, даже не скрывая скепсиса по поводу моей затеи. Пришлось выдвинуть свой аргумент. «Я научилась печь пирожки вчера за 4 часа». «Это хорошо», — покивала владелица лавки. «А вышивать когда будете?» Прикинув, что вечером мне вновь предстоит печь пирожки, я призналась. «В обеденный перерыв вместо обеда. 1/4 часа ведь хватит, чтобы вышить инициалы на 2 носках». На лице женщины отразилось сомнение, а затем госпожа Лавейка осторожно предложила. «Найрина, а давайте я вышью вам эти носки, вечером заберете». С тяжелым вздохом я была вынуждена признаться. «Не получится, я должна сделать это сама». Хмыкнув, госпожа Лавейка шепотом сказала. «Так никто не узнает, что я. Сделаю по-быстрому и вам отнесу в лечебницу». Предложение было очень заманчивым, но... «Я буду знать, госпожа Лавейка», — ответила женщине. «Так вы мне поможете?» Лавку я покидала с пакетом черных носков самого большого размера, 3 наборами серебряных ниток, 2 иголок, пяльцами, схемами вышивки и да, на двух парах носков госпожа Лавейка, сжалившись надо мной, мелком нанесла штрихи для будущей вышивки в соответствии с моей задумкой, то есть инициалы ДЭ. А вот брать с меня деньги госпожа Лавейка отказалась напрочь, сказав, что и так должна мне за лечение внука, и потому не взяла. Когда же я попыталась настоять, заявила, что обидится, и я не нашла в себе силы поступить, как требовала совесть.